Вторник, 3 мая 1977 года, 18:30. Ленинград, Театральная площадь. Я отошел от бассейна «Дельфин» и, миновав монументальный дом культуры, свернул правее, к Театральной площади. Прямоугольник спортивной сумки через плечо как бы намекает возможным наблюдателям на то, что ребенок идет с тренировки. Внутрь я уложил мокрую мочалку с мылом и плавки с шапочкой. Перестраховка? Возможно. Но иногда лучше перебдеть, уж я-то теперь знаю. Энергично прошагал мимо Кировского театра в сторону Троицкого собора и, поднявшись по ступенькам на углу, зашел в кафе-столовую. Любовно оглядел разнообразие аппетитной выпечки. Песочное кольцо с присыпкой из жареного арахиса, покрытая ровной темно-шоколадной глазурью песочная же полоска со слоем повидла. Румяные сочники, слоеные пирожки с ароматным фаршем. Глаза разбегаются. Выбрал в итоге столичный салат с крупными кусками отварной говядины и удивительно вкусным, как я уже успел выяснить, майонезом, ромовую бабу с изюмом и традиционный кофе с молоком из высокого бака. Встал к круглой стойке у окна, бросил под ноги сумку и приступил к неторопливой трапезе, время от времени лениво поглядывая на копошение народа вдоль театрального фасада. Минут через 7 к левому крылу Кировского, всего метрах в 50 от кафе, плавно подплыла, притягивая к себе взгляды спешащих театралов, вызывающая шикарная, идеально вымытая, глянцево-черная машина с дипломатическим номером на красном фоне и флажком США на капоте. Выдержав длинную паузу, задняя дверца плавно отошла, из нее тяжело выбрался Колвер Глайстин и с заметной ненавистью, вызвавшей у меня тихий смешок, обозрел окружающие его имперски пышные здания театров. То, что генерального консула должны пасти, не вопрос. Но вот обнаружить в людской сутолоке разведчиков службы наружного наблюдения... Мышку наружку надо уважать. Спец может утром валяться пьяным у помойки, а вечером танцевать на балу, часами прикладываться ко все той же кружке пива в замызганной забегаловке и артистично растягивать в шикарном ресторане отведенную на мероприятие сумму. Нудная, монотонная работа. Из месяца в месяц ждать и догонять, не имея ни малейшего шанса узнать смысл той игры, в которую вовлечен. Успех, воспринимаемый как должное, и редкие неудачи ЧП. Героическая махра контрразведки. За все время существования «семерки» в ней не было ни одного предателя. А ведь раскрыть методы советской наружки — голубая мечта всех действующих против нас разведок. Эта работа — командная игра. Объект ведут сыгранной группой, члены которой постоянно взаимодействуют, меняясь местами и стилями работы, передавая то по цепочке, то идя параллельно, то навстречу, или иногда даже лидируя. Вести разведчика силами менее 5-6 человек бесперспективно. Опытный оперативник их быстро вычислит, а это провал для наблюдателей. Малыми силами можно успешно вести только ничего не подозревающего рассеянного человека. Настоящая же слежка — это очень непростое занятие, требующее четко организованной команды из минимум десятка толковых контрразведчиков, мужчин и женщин. Я сделал медленный глоток уже подстывшего кофе и бросил поверх поднесенной ко рту чашки небрежный взгляд в окно, начиная тренировку недавно подтянутого умения контрнаблюдения. Сейчас посмотрим, смогу ли определить в этой суете наблюдателей. Да, можно было обойтись и без умения. Колвера демонстративно ведут к театру коробочкой, построением, призванным не скрыть наблюдение, а напротив, выставить его на обозрение, отпугивая возможного контактера. Также демонстративно в 10 метрах от машины с флажком стали отираться два спортивных молодых человека в одинаковой одежде. Похоже, контрразведка проводит какую-то операцию, прерывая на последнем рубеже возможную утечку информации. Вероятно, блокируют какого-то инициативника. Подготовленные агенты с консулом не контактируют. Следующая пришедшая мысль заставила поперхнуться. Я засипел, закашлялся, потом полез в карман за платком и промокнул выступившие слезы, чувствуя на себе взгляды окружающих. Вот те и умения, мать. Профессионалом себя почувствовал, мля. Меня? Блокируют от меня? Да нет, прибредилось, наверное. Придет же такое в голову. Все еще время от времени покашливая в попытках выбить из себя застрявшую где-то в трахее каплю кофе, отвернулся от окна и, доедая уже без всякого аппетита, столичный салат. Поперхиваться-то зачем было? Главное, машина прибыла в указанный интервал времени, запарковалась на нужном месте капотом к театру, а с левого запястья Колвера свисает, покачиваясь на ремешке, театральный бинокль — сигнал успешного снятия закладки. В принципе, достаточно было и одной машины. Колвера я припахал по приколу. Попросить, что ли, в следующий раз, чтобы он прошел по Невскому в высоком цилиндре в цветах штатовского флага? Как бы среди оперативников ЦРУ падеж от смеха не произошел. Поставил в уме Фреду и Синти по жирной пятерке. Молодцы. Ей-богу, молодцы. Заметили, поняли, смогли правильно среагировать. Приятно работать с профессионалами, их можно просчитать. Догрыз белую помадку с ромбабы, влил в себя остатки кофе и направился к выходу. Итак, первая порция кристально чистой правды ушла в ЦРУ. И на этом я останавливаться не собираюсь, благо конспиративный канал теперь налажен. Правда, правда и ничего, кроме хорошо подобранной правды. Нет более надежного инструмента для достижения своих целей.